Часа через два после банкета начался бал-маскарад. Неизвестно откуда вылезли фосфорицирующие скелеты, слетелись хэллоуинские привидения с тыквами вместо голов. Обнаженные красавицы закружились среди гостей вперемешку с выходцами с того света. Сквозь прорези в маске Сашка следила за Натаном. Он немного нервничал и часто прикладывался к мобильнику, о чем-то запрашивая наружные посты. Сашка незаметно передвинулась ближе, чтобы постоянно видеть Натана и Илью. Наконец хозяину бала доложили, что некто долгожданный уже приближается к особняку. Высокие бронзовые часы на каминной полке пробили полночь. «Прошу минуту внимания!» «Я молчал, чтобы не расстраивать праздника. Прошлой ночью меня постигло большое несчастье», — траурным голосом вещал Натан. «Умер мой близкий друг. Многие из вас знали его. Всю жизнь он прожил в волчьей шкуре. Но поверьте, это было золотое сердце. Мой верный спутник, мой Люцифер умер. Но не все потеряно. Мануэль, наш могущественный Маамбера, вызвался помочь и оживить моего безвременно скончавшегося друга. Прошу, уважаемое собрание, проследовать за мною». Гости наскоро оделись, сняли поднадоевшие звериные маски, обнаружив другие, известные всей стране. Накинули на плечи шубки и палантины и нестройной толпой повалили в вольер за домом, где под слоем свежего снега лежал бездыханный волк. Кое-кому даже пришла в голову мысль, что волка усыпили специально, чтобы упрочить славу мага и некроманта, волочащуюся за Мануэлем после его трехмесячной командировки в Африку. Хельга ускользнула в дамскую комнату. Илья, оставшись один, сразу поскучнел. Он накинул кожаное пальто и последовал за толпой.